хотя еще и не мог узнать, что как раз в этом самом месяце, мае 1800 года, когда он шел со своей армией в Италию уничтожать плоды суворовских побед, самого Суворова опускали в землю в Петербургской Александро-Невской лавре. Перед Бонапартом стоял не Суворов, а всего только Мелос, исправный генерал-исполнитель, штабной службист, один из тех исправных генералов, которых так часто и так страшно и до, и после 1800 года бил Наполеон, и которые не переставали все время с горечью доказывать, что он делает это не по правилам. Наполеон, согласно своему принципу, и тут действовал против Мелоса так, как если бы Мелос был Наполеоном, а Мелос действовал против Наполеона так, как если бы Наполеон был Мелосом. Австрийцы сосредоточивались в южной части северо-итальянского театра войны по направлению к Генуе. Мелос не считал возможным, что Бонапарт пройдет самым трудным путем из Швейцарии через Сен-Бернар и не оставил там большого заслона. Именно эту дорогу и выбрал первый консул. Лютый холод снежных вершин, зияющие пропасти под ногами, обвалы, метели, ночевки в снегу — все это узнали в Альпах солдаты Бонапарта в 1800 году, как узнали это там же солдаты Суворова в 1799 году и воины Ганнибала за 2000 лет до Суворова и Бонапарта. Только теперь в пропасти летели не слоны, как при Ганнибале, а пушки, лафеты, зарядные ящики. Впереди шел генерал Лан с авангардом. За ним, растянувшись громадной линией между кручей утесов, следовала вся армия Бонапарта. 16 мая начался подъем на Альпы. 21 мая сам Бонапарт с главными силами был на перевале Сен-Бернар. А впереди, на склонах, ведущих в Италию, уже начались авангардные стычки со слабым австрийским заслоном, который был там расположен. Австрийцы были опрокинуты. Спуск французов на юг ускорился, и внезапно вся армия Бонапарта, дивизия за дивизией, стала в последних числах мая выходить из южных альпийских ущелий и развертываться в тылу австрийских войск. Не теряя часу времени, Бонапарт прямо пошел на Милан и вошел в эту столицу Ломбардии уже 2 июня 1800 года. Затем сейчас же занял Павию, Кремону, Пьяченцу, Брешию, ряд других городов и деревень, всюду отбрасывая австрийцев, совершенно не ожидавших главного нападения с этой стороны. Армия Мелоса была занята осадой Генуи, которую и взяла у французов как раз спустя несколько дней. Но появление Бонапарта в Ломбардии свело к нулю этот австрийский успех в Генуе. Мелос спешил навстречу так нежданно нагрянувшим с севера французам. Между городами Александрии и Тортоны находится большая равнина. Посредине этой равнины лежит деревушка Маренго. Еще в начале зимы 1800 года в своем парижском дворце, рассматривая подробную карту Северной Италии, Бонапарт сказал своим генералам, ткнув пальцем именно в это место на карте: «Здесь мы должны разбить австрийцев». Встреча главных сил противников произошла 14 июня 1800 года и произошла на этом самом месте. Это сражение сыграло колоссальную роль в международной политике вообще и в исторической карьере Наполеона в особенности. В Париже и во всей Франции было неспокойно. Роялисты ждали со дня на день гибели Бонапарта в альпийских пропастях. Известно было также, что австрийская армия очень сильна и что ее артиллерия сильнее французской. Ходили слухи о близкой английской высадке в Вандее. Шуанские вожди, Кадудаль и его товарищи считали реставрацию бурбонов делом не только решенным, но и близким, ждали только сигнала, известия о смерти Бонапарта или о поражении французской армии. В Европе, даже нейтральной, тоже с напряженным вниманием следили за развитием событий. Здесь тоже ждали победы австрийцев, чтобы примкнуть к коалиции против Франции. Бурбоны готовились к путешествию в Париж. Наполеон, его генералы, офицеры и солдаты очень хорошо понимали всю важность игры и вероятность проигрыша.